Глава 16. Кухарка при виде меня раздраженно скривилась, но соизволила сообщить, где именно поблизости можно найти еще чай и вообще еду. Как я и подозревала, небольшой рынок со свежими продуктами из ближайших деревень, тканями, птицей и прочими бытовыми мелочами открывался трижды в неделю. По выходным привозили крупный скот, но, к счастью, это уже не сегодня, а вот обычный как раз был в разгаре и завершался к полудню. Логика сей спешки мне была непонятна, но уж как есть. Я сложила в мешочек пару серёг и кольцо, оплавив их до неузнаваемости. Мелкие камни не показались мне слишком уникальными. Это не алмаз, голубиное яйцо. По таким меня вряд ли вычислят. Пришлые торговцы самые безопасные. Пока они доберутся до столицы, позабудут, как выглядела продавшая им металлолом девица. Я еще и нашла в одной из лавок по дороге ярко-зеленый шарфик, который раньше мне бы отлично пошел, а сейчас делал из меня моль бледную и агрессивно бросался в глаза. Зато, когда меня будут описывать, вспомнят его, а не лицо. Прилавок с ювелиркой был весь уставлен коробками, в которых красовались изделия. Чтобы их открепить, нужно было нажать на хитрые замочки снизу. А со здоровенной упаковкой далеко не убежишь. Отличная система безопасности в толкучке. Сколько вы дадите за это? Я украдкой приоткрыла уголок мешочка, демонстрируя золото. Судя по тому, что глаза торговца алчно блеснули, камешки в серьгах были все-таки ценные. «А что у вас еще есть?» Стараясь казаться не слишком заинтересованным, уточнил он. Я выдала ему обе серьги и напряженно понаблюдала, как он взвешивал их на крошечных деликатных весах. Скреб инструментом и чуть ли не обнюхивал. 12 сальдов, — наконец выдавил он нехотя. От радости я чуть не подпрыгнула, это в два раза больше, чем предложил старьёвщик за брошь. Но понятно, что ей этот истинной цены не предложит. Похоже, камешки редкие. Жаль, я в них не разбираюсь. Но лицо мое даже не дрогнуло. 20, — решительно заявила я. И когда торговец заколебался, протянула руку, якобы собираясь забрать бывшие украшения. «Ладно, так и быть», — процедил он, сгребая их в отдельный ящик. «Ох, и знатно я продешевила. Но учитывая местные цены, нам этих денег хватит снимать комнату минимум полгода и питаться примерно столько же». Монеты я сунула в мешочек к кольцу, которое решила приберечь на черный день, и спрятала поглубже в декольте. Не хватало еще лишиться всего по воле случайного карманника. По рядам я пронеслась деловито и торопливо. Сокровища жгли грудь. Не терпелось как можно скорее вернуться в комнату и спрятать их куда-нибудь, да понадёжнее. Доверия к обитательницам борделя я не испытывала ни малейшего. Набрала сезонных фруктов и овощей, ориентируясь на цены, понемногу. Крупу, похожую на рис, и другую, напоминавшую перловку. Выспрошу потом у кухарки, из чего ей привычнее делать обед. В качестве закуски я взяла увесистую головку сыра размером с мою собственную голову и хороший кусок не слишком жирного окорока. Хлеб видела неподалеку в пекарне, а пока что нам хватит. И так уже тетушка под тяжестью корзины покряхтывает, а я туда только травы и фрукты положила. Все остальное волокла сама. Взмокла, как лошадь, под конец спотыкалась, но добрела до нашего временного пристанища. Где меня уже ждал лось? «Что, пора?» Возопила я с отчаянием, но поспешила наверх освежаться и переодеваться. Шарфик оставила. Мне совершенно ни к чему привлекать внимание. Сменила платье, нам срочно нужен приличный, но скромный гардероб, у меня от чужих ношенных вещей уже все чешется. Тетушку оставила в комнате, как она не пыталась меня убедить, что будет полезно, и вообще мне необходима компаньонка. Какая к пёсям компаньонка? Я в бандитское логово иду. Лучше пусть она посидит в относительной безопасности. Я хоть за родственницу переживать не буду. И деньги наши заодно пусть охраняет. Мистрис Фьюренцу прониклась ответственностью за возложенную на нее миссию и больше не возражала. Понимала, что я не ее трепетная фиалка-племянница. За мной пригляд не нужен, я сама за кем хочешь пригляжу. Сама выживу и ее вытащу. Валет сегодня принимал в другом месте. Небольшой старинный особнячок втиснулся между двумя многоквартирными домами. Не знаю, живет он здесь или это его прикрытие, но оформлял жилье кто-то с хорошим вкусом и вместительным кошельком. Что не обокрали до сих пор, как раз неудивительно. Кто же рискнет связываться? Кабинет Валета выглядел еще роскошнее, чем предыдущий. Пушистая шкура на полу, стеллаж до потолка с древними и вполне современно, по местным меркам, выглядящими книгами. Удобное кресло не слишком рабочего вида. Скорее для ленивого чтения прессы, чем для возни с бухгалтерией. Гостевой диванчик манил присесть и расслабиться, но я не поддалась. Чинно опустилась на самый краешек и сложила руки на коленях. «Несмотря на простое платье, я все еще сильная магичка, и ко мне стоит относиться с уважением», — говорил весь мой вид. «Главное, не переборщить с величием. Покраситься-то я покрасилась, но мало ли». «Итак, задание простенькое, буквально на один вечер», — после взаимных приветствий сообщил главарь. «Самое сложное для вас будет пробраться в загородный дом одного аристократа. Могу отправить с вами пару человек, но в здание они не сунутся. Там ловушки и сигналки. Максимум могут помочь преодолеть прилегающую территорию». «Тоже хорошо, буду признательна», — вежливо кивнула я, словно меня предложили проводить в библиотеку. «Нужно всего-то уничтожить несколько документов». Сложив руки домиком и постучав подушечками пальцев друг от друга, заявил Валет. «Кое-кто решил, что может меня шантажировать. Оцените, что я не прошу поджечь его самого. Нет, мне нужно лишь оплавить сейф со всем его содержимым. Если заодно окажется безвозвратно испорчено что-то еще, ничего страшного». Под что-то еще, надеюсь, не подразумевался весь дом. Я на такое не подписывалась. Но виду не подала. Действовать буду по ситуации, главное задание выполнить дословно. А сопутствующий урон уже как получится. «Вот образец». Главарь пальцем по столу передвинул в мою сторону несколько бумаг. Ничего особенного. Долговые расписки с витиеватой подписью и на рельефной гербовой бумаге. На случай, если они вдруг окажутся вне сейфа. Насколько мне известно, хозяин дома предпочитает хранить все в одном месте. Но кто знает, вдруг достанет полюбоваться. «Мне нужен будет список возможных ловушек и желательно инструкции по их нейтрализации или хотя бы их устройство», — заметила я. «К сожалению, опыта в подобных делах у меня маловато, но я быстро учусь». «А вы занятная, Мейс. Кстати, как вас зовут? Вы так и не представились». «Зовите меня пиковой дамой», — улыбнулась я уголком рта. Валет хохотнул, оценив юмор. «Пусть будет так», — согласился он. «Я недаром позвал вас именно сюда. Здесь собраны книги по магии с древнейших времен до наших дней. Есть довольно редкие экземпляры, пусть и по узкой тематике, но подборка, уверяю вас, вполне сравнима с королевской библиотекой». «Поверю вам на слово», — вздохнула я, старательно заталкивая всколыхнувшиеся воспоминания о библиотеке и прилагающемся к ней принце поглубже. «Буду очень признательна за возможность воспользоваться вашей коллекцией. Прошу». Широким жестом обвел стеллажи Валет и поудобнее устроился в кресле. «Имейте в виду, выносить ничего нельзя, придется изучать тут». «Хорошо», — пожала я плечами. «Ничего неприличного я с учебниками делать точно не собираюсь, а прочитать десяток абзацев и переписать парочку заклинаний и под бдительным оком хозяина как-нибудь сумею. Сдавала же я экзамены как-то, и тут справлюсь». Молча сидеть главарь, похоже, просто не умел. За последующий час он рассказал по охранкам и их вариантам больше, чем я бы успела прочитать в книгах. Но к его великому прискорбию преодолевать их ни маги не в состоянии, на то и расчет. Нужные разделы я нашла быстро. Переписала формулы на чистый лист и поняла, что зубрить мне до завтрашнего вечера и зубрить. По сведениям Валета, как раз завтра вечером особняк опустеет. Владелицы его семейства поедут в гости до поздней ночи, как положено в таких случаях. У меня будет часов 6 на то, чтобы неспешно добраться до сейфа и каким-то образом его уничтожить. Один момент надо бы уточнить. Я не торопилась подниматься и прощаться. Есть ли способ определить, кто поджег здание? Маг или случайная искра? И могут ли вычислить мою личность? Ну, не знаю, по магическим отпечаткам, что ли. Очень тонкий намек, которым я собиралась выудить нужную мне информацию по подрывнику, как ни странно, сработал. Валет задумался и откинулся на спинку кресла. «Хороший вопрос», — протянул он. «Насколько мне известно, специалисты каким-то образом отличают магический пожар от обыкновенного». «Ну вот как?» — признаться, никогда особо не интересовался. «Ну да, штатных единиц у него одаренных наверняка нет или не настолько сильные, чтобы поджигать защищенные кабинеты». Совершенно не хотелось, чтобы меня вычислили из-за моей же дурости, поэтому я искренне встревожилась. «А есть ли у вас знающий человек, которому можно доверять и у кого можно попросить совета по огню?» «Тьф, Честно сказать, я по ту сторону закона впервые, да и раньше этими всеми деталями особо не интересовалась. Возможно, сейчас и не слишком уместно играть нежную деву, но... Главарь снисходительно хмыкнул, мол, все вы бабы такие, наобещаете и в кусты, и задумался. Есть у меня один знакомец. Медленно, неуверенно протянул Валет. В нем явственно боролись два чувства — подозрительность и корысть. Я ценное приобретение, не всякий обученный кое-как, но об этом ему знать не обязательно. Маг огня согласится работать на криминального авторитета, но и выдавать явки пароля уникального умельца фактически первой встречной ему не хотелось. «Как раз это мне и нужно», — обрадовалась я. «Можно мне связаться с этим вашим знакомцем? Задам ему парочку вопросов личного свойства». Что характерно, не солгала ни единым словом, еще и глазками похлопала, для убедительности. «Вот я какая несчастная месть в беде, спасаете». «Ну, хорошо», — закатив глаза, сдался Валет. «Вместе прямо сейчас и съездим, только условия не подглядывать. Знакомец мой весьма скрытный, новых людей не любит. Не факт, что он вообще согласится с вами разговаривать. Тут уж ничем помочь не смогу». «Вы, главное, нас представьте». Я едва удержала хищный оскал, вовремя превратив его в скромную улыбку. «А дальше я как-нибудь сама его сумею убедить». Пришлось немного подождать, пока Валету подготовят экипаж. Оказалось, в здании и конюшня имеется, на заднем дворе, и коляска своя закрытая. Пусть и крошечная, но вполне крепкая. Таких по городу много катается. Ими пользуются в основном зажиточные горожане, не аристократы. Главарь удачно сливался с общественностью. Пока выехали, почти стемнело, но Валет все равно приказал мне закрыть глаза и собственноручно намотал на голову плотную черную ткань. Подглядывать я не пыталась. Смысл? Все равно города не знаю. Мы покружили по улицам так, что я окончательно потеряла направление и внезапно резко затормозили. Я сдернула повязку. Валет не возражал, мы, кажется, уже приехали. «Света нет», — встревоженно сообщил незнакомый подручный авторитета, выполнявший функции кучера и телохранителя заодно. «Не нравится мне это, похоже на засаду». «Сходи, проверь», — велел Валет. Подчиненный спорить не стал, покорно двинулся к подозрительному дому. Надо же, какая все-таки дисциплина у них в организации. Знает же, что там может быть засада, но идет. Никто на него из кустов не выпрыгнул и из-за угла не налетел. Бугай беспрепятственно взошел на крыльцо, постучал. И дверь качнулась от легкого касания. Не заперта и даже не закрыта. У меня по коже пробрались мурашки. «Я пойду тоже гляну», — решительно заявила, выбираясь из экипажа. «Куда? А если там засада?» «А что они мне могут вменить?» — удивилась я. Мимо проходила, вижу, дверь открыта. Пошла проверить, не нужна ли кому помощь. То ли умное слово подействовало, то ли логика, но Валет, помедлив, тоже спустился вслед за мной. Тут-то из дома и вылетел его подручный, быстрым шагом пересек улицу и выдохнул. Убит. «Что?» — хором воскликнули мы с Валетом. Подобрав юбки и, не сомневаясь ни секунды, я бросилась в помещение. Мне нужно было убедиться, что это тот самый умелец, которого я ищу. Но интуиция вопила в голос, что мы там, где нужно. Только безнадежно опоздали. Некогда талантливый изобретатель, а ныне труп с несколькими ножевыми ранениями лежал прямо в холле. Кровь пропитала вытертый ковер. Жил гений скромно, не сказать, что бедненько, но особнячком владел при жизни довольно просторным. Наверное, из тех маньяков, которые не заморачиваются мирской суетой и поглощены исследованиями. Миновав тело, стараясь не смотреть в его сторону, я наугад бросилась наверх по лестнице. Дверь в кабинет была распахнута настежь, а сам он разорен. Обрывки бумаг усыпали ровным слоем все горизонтальные поверхности. Кто-то не поленился и перерыл записи, наверняка изымая что-то, все ненужное безжалостно уничтожая. Мой взгляд примерз к механизму на письменном столе. Циферблат, шестеренки, какие-то мелкие детали, ранее составлявшие единое целое, были изломаны рукой убийцы. Но шкатулка осталась нетронутой. Крышку только открыли, словно для того, чтобы лучше продемонстрировать распотрошенное содержимое. Очень знакомую шкатулку. Кажется, заказ в случае неудачи планировали повторить.